А ты, чадунюшка, доживешь до такой поры времени, что увидишь, как землю всю опутают проволокой, и будут летать по синю небушку птицы с железными носами, будут людей клевать, как грач арбуз клюет, и будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца. Останется народу, как от пожара травы. И что ж, помолчав, продолжал Максим, и на самом деле сбылось. Телеграф выдумали, вот тебе и проволока. А железная птица — иеропланы. Мало они нашего брата подолбили. И голод будет. Мои вон спротив этих годов и в половину хлеба сеют. Да и каждый хозяин так. По станицам стар да мал остались, а хлопни урожай, вот и глад вам. «А брат на брата? Это как, вроде брехня?» — спросил Петро Мелехов, поправляя огонь. «Погоди, и этого народ достигнет. Власть не установят и забрухаются», — вмешался Федот Бодовсков. «И шо, усмирять чертей придется?» «Ты сначала с германцем расхлебай», — засмеялся Кошевой. «Что ж, повоюем и шо?» А Никушка, деланным испугом морща голощекое бабье лицо, воскликнул: «Царица наша лохмоногая! До каких же пор все повоюем?» «До тех пор, покеда ты, скопец, шерстью обрастешь», — поддел его Кошевой. Сидевшие у огня дружно засмеялись. Петро поперхнулся дымом и, кашляя, глядя на Никушку глазами полными слез, тыкал в его сторону пальцем. «Волос он дурак», — смущенно бормотала Никушка. «Он и где не надо растет. Зря ты Кошевой ногами болтаешь». «Нет уж, хватит. Хлебнули через край», — вспыхнул неожиданно Грязнов. «Мы тут бедствуем, в овшах погибаем, а семьи наши там нужду принимают. Да ведь как? Режь, кровь не потекет». «Ты чего взбугрился?» — насмешливо пожевывая пшеничный ус, спросил Петро. «Известно чего», — загрязнова ответил Меркулов и надежно захоронил улыбку в курчавой цыганской бороде. «Известно. Нудится казак, тоскует. Иной раз пастух выгонит табун на зеленку. Покеда солнце росу подбирает, скотинка ничего, кормится. А как станет солнце в дуб, заюжит овод, зачнет скотину сечь. Вот тут...» Меркулов шельмовато стрельнул глазами в казаков, продолжал, повернувшись к Петру. «Тут-то господин вахмистер и нападает на скотину бзык». «Ну да ты знаешь. Не из судских, небось. Судской, судской, чиновник-интеллигент. Сам быкам хвосты крутил. Обыкновенно какая-нибудь тёлка задерет хвост на спину, мыкнет. Да как? Учешет. А за ней весь табун. Пастух бегает, ай-яй-яй-яй, только где ж там? Метется табун лавой, не хуже, как мы под Незвицкой на немцев лавой ходили. Где ж там? Разве удержишь?» «Ты к чему это загинаешь-то?» Меркулов ответил не сразу. Намотав на палец завиток смолистой бороды, дернул его ожесточенно, заговорил уже деловито и без улыбки. «Третий год воюем. Так? Третий год, как нас в окопы загнали. За что и чего? Никто не разумеет. К тому и гутарю, что в скорости какой-нибудь Грязнов али Мелехов бзыкнет с фронта, а за ним полк, а за полком армия. Будя. Вон ты куда? Туда самое. Не слепой, вижу. На волоске все держится. Тут только шумнуть брысь, и полезет все, как старый зипун с плеч. На третьем году и нам солнце в дуб стало». «Ты полегше», — посоветовал Бодовсков. «А то Петро, он ведь вахмистер». «Я товарищевку быть не трогал», — вспыхнул Петро. «Не серчай, шутейно сказал». Бодовсков смутился, поворочил узловатыми пальцами босых ног и встал, пошлепал к кормушке. В углу у цыбиков прессованного сена в полголоса